Глава 33. «Вон там мы должны развернуться и поскакать назад», — сказал Уилти Гаю, указывая на воткнутый в землю высокий шест. Невысокий конек с интересом осмотрел отметку. Уилл огляделся по сторонам. Оазис скрывал невысокий пологий холм, но юноша знал, что он находится километрах в 4 отсюда. 4 километра сюда, 4 обратно, всего 8. Сначала он настаивал на 12, затем на 10, пришлось согласиться на 8 километров. Выносливый Тигай мог бы проскакать и гораздо больше, только вот успеет ли он обогнать песчаную бурю? Уилл надеялся, что успеет, но будет непросто. Местные скакуны явно быстрее на коротких дистанциях. В первое время соперник точно обгонит Тигая, но затем он начнет уставать, тогда как конь рейнджера умеет долго сохранять постоянную скорость. «Обгоним их на второй половине пути», — сказал Уилл. Он решил прогуляться с конем по всей дистанции, чтобы ознакомиться с ней и разглядеть возможные ямы или рытвины, которые могут помешать им в пути. Тигай потряс головой и тихо заржал. В такие моменты Уилл не мог точно сказать, понимает животное его или просто реагирует на звук его голоса. Часто, впрочем, казалось, что Тигай понимает каждое его слово и соглашается или не соглашается. «Или же мы на второй половине дистанции безнадежно отстанем», — подумал Уилл, но вслух этого не сказал, чтобы не расстраивать Тигая. Он очень надеялся на то, что 4 километров на обратном пути хватит, чтобы наверстать упущенное и позволить Тигаю догнать соперника. Затем, когда они поравняются с Хасаном, начнется новый этап состязания. Такие люди, как Тигай или песчаная буря, инстинктивно ненавидят проигрывать. Когда Тигай поравняется с соперником, скакун Хасана ускорит ход, чтобы поставить чужака на место. Тигай тоже начнет скакать быстрее. Наездникам придется выбрать подходящий момент, чтобы перестать сдерживать своих лошадей и позволить ему стремиться вперед. Если сделать это слишком рано, то лошадь устанет, не добравшись до финиша. Слишком поздно, и не хватит времени обогнать коня соперника. Каждый из наездников попытается обхитрить противника и вынудить его разогнаться слишком рано. Однако увеличивать скорость нужно в определенный момент, иначе проиграешь. Нахмурившись, Уилл вспомнил, как Хасан выгуливал песчаную бурю, присматриваясь к ним с Тигаем. По дороге назад Тигай уткнулся мордой в плечо Уилла. «Не волнуйся», — словно говорил он, — «я знаю, что делаю, даже если ты не знаешь». «Просто постарайся не торопиться». «Ладно», — предупредил его Уилл. И снова Тигай снисходительно потряс мордой. Они медленно подходили к оазису. По крайней мере, у них с Тигаем есть одно преимущество. Уилл прекрасно знает своего коня, и конь тоже знает своего хозяина, как облупленного. При входе в лагерь на них устремились десятки глаз. Стояло утро, а состязание должно состояться ближе к вечеру, когда спадет полуденная жара. Но бедуллины уже делали ставки, громко переговариваясь и даже временами переходя на крик. Уилл пытался не обращать на них внимания, но это плохо получалось. Тем более, что спорили они не столько о том, кто из соперников победит, сколько о том, на какое время песчаная буря обгонит чужеземца. Бедуллины прекрасно знали своего великолепного скакуна, рядом с которым, согласно их мнению, неказистая косматая лошаденка не шла ни в какое сравнение. Даже Уилл в глубине души сомневался в Тигае, и ему было трудно переубедить себя вопреки всеобщему мнению. Но он должен верить в победу, должен верить в то, что они придут первыми. Уж слишком невыносима мысль о проигрыше и о том, что он потеряет своего коня. Уилл уже корил себя за безрассудство и за то, что пошел на такой риск. Но что еще ему оставалось делать? Никаких вариантов у него не было. Если он хочет вернуть себе Тигая, то должен пойти на риск. Эти тягостные мысли мучили Уилла на протяжении долгих жарких часов. Ближе к вечеру жара начала спадать, тени пальм удлинились, наступило время поединка. Уилл вел, тягая по оазису к стартовой линии с мрачным видом. Хасан уже ждал его на месте, у проведенной по песку черты верхом на великолепном желто-золотом скакуне с белой гривой. Как и Уилл, сбросивший плащ, он был одет легко, в рубаху, штаны с сапогами, на голове хифия. Головной убор должен был защищать лицо всадника от песка и клубов пыли. Увидев Уилла, Хасан кивнул. Уилл ответил ему, подводя тягая к намеченной линии. Вслух он ничего не сказал. Он не смог заставить себя пожелать Хасану удачи. На самом деле он желал Хасану поражения. Он был бы не против, даже если бы Хасан каким-то образом упал с песчаной бури на последних 50 метрах и сломал себе ногу. Но, видя, с какой грациозностью молодой бедуллин восседает на нервно переступающем с ноги на ногу под жаром жеребце, Уилл понял, что это несбыточные мечты. Хасан держался в седле, словно приклеенный, и казался частью лошади. Уилл поставил ногу в стремя и поднялся в седло. — Все хорошо. — Ты молодец, — прошептал он на ухо тягаю. Конь тряхнул головой. Уилл закрыл нижнюю часть лица свисающим концом хифии, перебросил его через плечо и связал с другим. Теперь у него остались открыты лишь глаза. То же самое сделал и Хасан. Песчаная буря продолжал нетерпеливо переступать ногами, вздымая небольшие клубы пыли. Тигай стоял смирно, выпрямив все четыре ноги. Разница между животными была очевидна. Один высокий, стройный, великолепный жеребец с ухоженной шерстью, которому не терпится тронуться с места. Другой — низкий, коренастый, лохматый, словно приросший к земле. Бедуллины торопливо делали последние ставки. «Всадники готовы!» — шагнул вперед из толпы Умар. «Готовы, асейх!» — махнул рукой Хасан под приветственные возгласы толпы. «Готовы!» — отозвался Уилл приглушенным из-за хифии голосом. К тому же ему пришлось сделать усилие, чтобы разжать онемевшие от напряжения губы. Никто не встретил ответ Уилла восторженными возгласами. Насколько он понял, на него не поставил никто. Все желали ему поражения, а этому, конечно, трудно радоваться. «Встаньте у линии! Но помните, если вы пересечете ее до сигнала, вам придется вернуться и пересечь ее снова!» Хасан подтолкнул коленями песчаную бурю, заставив коня пройти вперед чуть боком. Для него это был опасный момент. Ему пришлось остановить горцующего коня в метре от линии. Уилл пришпорил тягая, и тот спокойно подошел к линии старта. «Остановись здесь, дружище», — тихо сказал Уилл, и тягай, дернув ушами, поставил копыта в сантиметре от проведенной на песке полосы. Один из бедуллинов, которому поручили следить за стартом, присел и внимательно посмотрел на ноги тягая, а потом встал и подал знак, что все в порядке, однако глаз с линии не сводил. Заметив это, Уилл потрепал своего коня по загривку и произнес: «Чуть назад». Ему не хотелось рисковать и получить штрафное очко. Тягай послушно выполнил приказ и шагнул назад. Несколько стоявших поблизости бедуллинов нахмурились. Было очевидно, что конь хорошо обучен. Вдруг они не знают что-то еще. «Всадникам запрещается разговаривать друг с другом. Если один из вас обратится к другому, то тем самым сразу проиграет». Соперники, которым не терпелось начать гонку, кивнули, разглядывая пустыню перед собой. Вдоль всего маршрута стояли кочевники, которые должны были следить за тем, чтобы участники состязания не сжульничали. «Скачите прямо до шеста, огибайте его и скачите обратно. Линия старта за одной линией финиша», — объяснил Умар. На этот раз никто не кивнул. Уилл и Хасан знали маршрут, потому что уже прошлись вдоль него днем. «Сигналом к старту будет горн Тарика. Как только услышите, Можете начинать. Из толпы вышел Тарик, старейший член племени, с большим медным горном в руках. Он повертел инструмент над головой, чтобы было видно всем. Уиллу утром уже довелось слышать, как звучит этот горн. — Ну что ж, теперь все в руках Тарика, и Бог вам в помощь! — торжественно объявил Умар. Любой звук горна после этих слов будет считаться сигналом к началу состязания. Толпа выжидающе затихла, и тишину нарушил только чей-то детский голос, задающий вопрос. Умар сердито обернулся, и мать поспешила успокоить ребенка. Потом вождь племени подал знак Тарику. Старик поднял большой горн с широким раструбом к губам. Уилл не сводил с него глаз, зная, что рядом с ним то же самое волнение ощущает и Хасан. Грудь бедулина приподнялась, и он глубоко вздохнул. Уилл схватил покрепче поводья и расслабил ноги, свисающие вдоль боков тягая. Ему не хотелось подавать коню приказ раньше времени. И вот горн издал низкий металлический звук. «Пора!» Уилл сжал бока тягая коленями. Сбоку до него долетел окрик «Яха!», с которым Хасан пришпорил песчаную бурю. Толпа ответила ему многократным вздохом. Монотонный звук горна резко прервался. Несмотря на то, что до начала старта тягай стоял на четырех ногах, как влитой, он тут же устремился вперед, словно стрела, и перешел на галоп через несколько метров. Первые несколько шагов песчаная буря, словно напоказ, изящно горцевал и тряс гривой, и потому отстал. Но Хасан ударил золотистого жеребца пятками, и тот тоже пустился галопом вслед за тягаем. Толпа, удивленно замолчавшая при виде того, насколько стремительно рванул с места тягай, снова завопила, когда Хасан на песчаной буре начал быстро сокращать расстояние. Даже Уилл, знавший о способности тягая убыстрять ход, немного подивился его прыти. Он понимал, что песчаная буря неизбежно их догонит. Расстояние в километр-другой этот великолепный скакун преодолеет без труда. Но Уилл надеялся на то, что Хасан, не ожидавший от соперника такого резвого старта, заставит своего коня скакать немножко быстрее, чем нужно, и у того не хватит сил на последние несколько километров. Возбужденные крики наблюдателей позади становились все тише. Все ближе доносился топот копыт песчаной бури по каменистой земле. Тягай, навострив уши, мчался вперед, упорно перебирая ногами и поднимая клубы пыли и песка. Уилл дотронулся до его шеи. — Полегче, дружище, не напрягайся. Тягай чуть тряхнул головой, едва заметно, чтобы не потерять равновесие, и Уилл почувствовал, как конь под ним немного расслабился. Топот копыт песчаной бури был уже совсем близко. «Да этот скакун несется, словно молния», — подумал Уилл. Но Хасан, скачущий в нескольких метрах позади рейнджера, засомневался в своих силах. Он не знал, на что способен конь чужеземца. По телосложению неказистой лошадки нельзя было сказать заранее, что она способна развивать такую скорость, хотя песчаная буря и нагонял тягая, но медленнее, чем хотелось бы бедулину. Хасан снова ударил своего скакуна пятками и с удовлетворением отметил, как сокращается расстояние до серой косматой лошадки. Его соперник не оборачивался, но Хасан знал, что тот постоянно следит за тем, не догнали ли его. Быстрые лошади обычно не любят, когда их обходят, а у соперника была определенно быстрая лошадь, не такая, как песчаная буря, но быстрее, чем Хасан ожидал. По опыту Хасан знал, что если такую лошадь обгоняет другая, она пытается снова вырваться на первое место, а если у нее это не получается, то либо теряет силы, либо быстро сдается. Сейчас как раз настал момент показать, кто тут главный. Хасан дернул поводья, и его золотистый жеребец ускорил ход, наконец-то оторвавшись от тягая на несколько метров. Уилл почувствовал, как тягай отреагировал на то, что его обошли, и впервые за все время крепко сжал поводья. Тягай сердито заржал. Ему хотелось показать этому выскочке, что такое настоящая гонка, но он был вынужден подчиняться приказам Уилла и сдерживать свои инстинкты. «Не сейчас, дружище», — успокаивал его рейнджер, — «нам еще предстоит долгий путь». Отметку в 2 километра они миновали под крики наблюдателей, радовавшихся, что песчаная буря идет впереди уже примерно 40 метров. Да еще как! Уилл почти с завистью смотрел, как великолепный конь скачет широким мощным шагом и с идеальным ритмом. 40 метров — это не шутки. Рейнджер подал сигнал тягаю ускорить шаг, и конь тут же ответил на него. Уилл почувствовал, как его охватывает нежность к своему верному другу, который был готов скакать так весь день. Интересно, способен ли на такое конь Хасана? По его оценкам, они сократили расстояние 5-10 метров, прежде чем Хасан с песчаной бури достигли 6, стоящего на полпути, и повернули назад. Будучи первым и считая, что можно уже особенно не беспокоиться, Хасан позволил своему коню чуть-чуть замедлить ход. Проезжая мимо соперника, он махнул рукой. Уилл не ответил, и Хасан довольно ухмыльнулся. Впрочем, если бы проигрывал он бы тоже не помахал в ответ. Когда шест огибал тягай, копыта его слегка разъезжались на каменистой земле. Выйдя напрямую, он припустил вслед за песчаной бурей. Когда Хасан поворачивал, Уилл немного нагнал его, но теперь вновь начал отставать. Сейчас юноши разделяло примерно 30 метров. «Давай, тягай, пора!» — крикнул Уилл, и его конь, постаравшись отыскать в себе запасы силы, выносливости и упорства, помчался быстрее. Поднимаемые пустынной бурей клубы пыли и песка затрудняли обзор. «Подходящее имя», — подумал Уилл. Бока чудо-скакуна покрылись потом, дыхание его участилось. Медленно, но верно тягай сокращал разрыв. Наконец лошади пошли ноздря к ноздре. На протяжении 2 километра вперед выходила то одна, то другая лошадь. Ни одна не могла оторваться надолго. Уилл готовился к финальному рывку, время которого приближалось. Это прекрасно понимали оба всадника и оба коня. Главное — правильно рассчитать нужный момент. Если ускорить ход слишком рано, то лошадь устанет. Слишком поздно, и лошадь не успеет первой прийти к финишу, и гонка будет проиграна. Некоторое время лошади скакали, поглядывая друг на друга. В какое-то мгновение тягай буквально нырнул вперед. Уилл не успел сдержать его, а потом было уже поздно, и они потеряли бы скорость. Получалось, что конь решил за него. Уилл не припоминал, чтобы когда-нибудь раньше тягай скакал настолько быстро. Сначала он вырвался вперед на шею, затем на длину туловища. Топот копыт перекрывал все звуки. Потом Уилл услышал, как Хасан что-то кричит своему коню, и, осторожно повернувшись, увидел, что песчаная буря их догоняет. Невероятно, но он в очередной раз оказался быстрее тягая. И тут тягай слегка запнулся. Он всего лишь чуть-чуть сбился с ритма, но Уилл сразу же почувствовал перемену в его ходе. Заметил это и песчаная буря, который поспешил воспользоваться ситуацией и вырвался вперед на 1 метр, потом на 2, 5. В лицо Уиллу полетел песок из-под его копыт, попадая в глаза. До финиша оставалось преодолеть 300 метров, а песчаная буря уже опережала их на 15 метров. Взгляд Уилла застилали слезы. Он понял, что проиграл гонку и потерял своего коня. Можно было бы приказать тягаю скакать еще быстрее, подстегнуть его ударом пяток, и он бы выполнил приказ, но такое напряжение неминуемо погубило бы его. Он и так уже скакал на пределе сил. Уж слишком проворным и резвым оказался песчаная буря. К тому же он получил преимущество еще в самом начале гонки. Сейчас коней разделяло 20 метров, а потом ноги чудо-скакуна дрогнули. Уилл заметил, как он начал сбиваться с ритма и терять скорость. Эх, жаль, что Тигай так не вовремя поспешил. Пусть песчаная буря и выдохся, но за оставшееся до финиша расстояние никак не сократить разрыв в 20 метров. Рейнджер почти не заметил, как Тигай помчался быстрее. У него словно открылось второе дыхание, и к нему вернулись силы. Уилл никогда не видел ничего подобного. Тигай буквально вытянулся в струну и стрелой промчался мимо песчаной бури, которая, казалось, стоял на месте. Уилл прижимался к шее коня, ощущая себя посторонним наблюдателем. Лошадь его скакала сама по себе, и, похоже, никаких пределов для нее не существовало. Тигай просто делал то, что ему хотелось, и то, что было необходимо в данном случае. Уилл понял, что Тигай контролировал ситуацию на всем протяжении скачки. Он лишь сделал вид, что ноги его заплетаются, чтобы заставить пустынную бурю сделать финальный рывок. И скакун Хасана проглотил наживку, ускорив ход 30 метров раньше, чем это было необходимо. Именно с таким разрывом Тигай пролетел через финишную черту. Уилл уже спешился и обнимал своего коня за шею, когда песчаная буря, перешедшая под конец на легкий галоп, взмыленный и запыхавшийся, устало завершил гонку. На этот раз бедуллины встретили чужеземного коня приветственными криками, потому что они любили хороших лошадей и понимали, что перед ними необычное верховое животное. Кроме того, поскольку никто из них не поставил на победу Тигая, то никто и не проиграл, хотя это не помешало тем, кто поспорил на разрыв в 30 метров, настаивать на том, что они выиграли. Когда Хасан соскользнул с седла, Умар взял у него поводья и, прежде чем юноша что-то смог проговорить, похлопал его по плечу. «Ты постарался на славу. Хорошая была гонка». Все собравшиеся также подбадривали Хасана, когда он, восхищенно качая головой, проходил сквозь толпу к Уиллу. «Значит, у меня с самого начала не было никаких шансов?» — спросил он. «И ты знал это?» Широко улыбнувшись в ответ, Уилл пожал Хасану руку. «Вообще-то не знал», — ответил он и кивком показал на Тигая. «А вот он знал».